Шум все усиливался. Люди топали ногами. С пола летучим облаком поднималась пыль, оставшаяся от недавних балов, и в воздухе потянуло запахом пота усердных танцоров до упаду плясавших в этом зале. Вдруг отворилась дверца, и вдова Дезир, загородившая ее своим животом и грудью, крикнула громовым голосом: «Замолчите, горластые! Полиция!» Оказывается, с некоторым опозданием явился окружной комиссар полиции, намереваясь составить протокол и разогнать собрание. Его сопровождали 4 жандарма. Вдова Дезир минут 5 задерживала их у двери, твердя: «Но то не беда. Из дровяника есть выход в переулок. Скорей, скорей!» Комиссар барабанил кулаками в дверь и грозил выломать ее, если ему не отворят. Должно быть, какой-то доносчик осведомил полицию, ибо комиссар кричал, что это собрание нелегальное. Многие здесь не имеют пригласительных билетов. Смятение в зале усилилось. Нельзя было разойтись, не проголосовав вопрос о вступлении в интернационал и о продолжении забастовки. Все говорили разом. Наконец, председателю пришла мысль принять решение без тайного голосования, просто поднятием рук. Руки сразу поднялись. Делегаты торопливо заявили, что от имени отсутствующих здесь товарищей они вступают в Международное товарищество рабочих. Таким образом, 10 тысяч углекопов копий Монсу стали членами интернационала. А затем началось бегство. Прикрывая отступление, вдова Дезир налегла всей своей тяжестью на дверь, которую жандармы сотрясали ударами ружейных прикладов. Перепрыгивая через скамьи, углекопы вереницей удирали через кухню и через дровяной сарай. Роснер исчез одним из первых. За ним последовал Левак. Позабыв о своей перебранке с кабачиком, он мечтал подкрепиться у него кружкой пива. Этьен, захватив шкатулку, ждал Плюшара и Моэ, которые считали делом чести выйти последними. Когда они выходили, запор вылетел, и комиссар очутился перед вдовой Дезир, но ее грудь и живот тоже представляли собою внушительную преграду. «Чего это вам вздумалось все ломать в моем заведении?» — заорала она. «Вы же видите, тут нет никого». Комиссар полиции, человек медлительный и не любивший драматических происшествий, только пригрозил вдове посадить ее в тюрьму и отправился составлять протокол, шествуя во главе 4 жандармов на глазах язвительно хихикавших Захария и Муке, которые пришли в восторг от ловкого отступления товарищей и осыпали насмешками незадачливых блюстителей порядка. Тем временем Этьен, хотя ему и мешала шкатулка, во весь дух мчался по переулку, слыша, что и другие бегут вслед за ним. Вдруг ему вспомнилось, что Пьерона как будто не было на собрании. Он спросил об этом, и Маэ на бегу ответил, что Пьерон болен, болезнью весьма понятной, страхом скомпрометировать себя. Всем хотелось увезти с собой Плюшара, но он, не останавливаясь, заявил, что ему надо немедленно ехать в Жуазель, где Легуже давно ждет его указаний. Тогда углекопы, не замедляя бега, крикнули ему «Счастливого пути!» и пронеслись через Монсу так, что только пятки засверкали. Тяжело дыша, перебрасываясь отрывистыми словами, Этьен и Моэ смеялись веселым смехом. Оба были уверены теперь в победе, когда интернационал пришлет им помощь. Компания сама будет умолять их возобновить работу. И в этом порыве надежды, в этом топоте грубых башмаков, звонко стучавших по мощеной дороге, было еще и что-то иное, что-то мрачное и дикое, предвещавшее пламя насилий, которое ветер вскоре должен был разнести во все концы края. Глава 5. Прошло еще 2 недели. Настал январь, Пелена холодных туманов затягивала огромную равнину, нищета усилилась. В рабочих поселках с каждым часом угасала жизнь, люди голодали все больше. 4000 франков, присланных из Лондона, не хватило и на 3 дня. Не на что было покупать хлеб. Больше ничего не поступало. Великая надежда рухнула, убивая мужество. На кого же теперь рассчитывать, если и братья покинули их? Углекопы чувствовали себя брошенными на произвол судьбы в самой середине суровой зимы, оторванными от всего мира. Настал день, когда в поселке 240 иссякли все ресурсы. Это было во вторник. Этьен и делегаты разрывались на части, пытаясь найти выход. Рассылали новые подписные листы в соседние города и даже в Париж. Проводили сборы пожертвований, устраивали доклады. Все эти усилия ничего существенного не давали. Общественное мнение сначала расчувствовалось, а теперь проявляло равнодушие. Ведь забастовка затянулась и проходила очень спокойно, без всяких драматических волнующих эпизодов. Скудных пожертвований едва хватало на то, чтобы поддерживать самые нуждающиеся семьи. Остальные жили тем, что закладывали свою одежду, распродавали домашние вещи. Все уплывало к старьевщикам. И шерсть из тюфяков, и кухонная утварь, даже столы и стулья.